إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем изучение книги يا طالب العلم كيف تحفظ كيف تقرأ وكيف تفهم. О, ищущий знания человек, как ты заучиваешь, как ты читаешь и как ты понимаешь. И мы остановились на разделе, как, в котором шейх, автор нашей книги, шейх Абдул-Азиз Садхан, упомянул какие-то практические полезные выводы из того, как нужно заучивать. Так ведь на этом же остановились, из того, как нужно заучивать. И осталось у нас непрочитанным два пункта. Мы прочитали всего сколько? 11. 12 еще не затрагивали, правильно? Да. Из того, что упоминает шейх, говорит 12 пункт. «Зикру ба'ды ахли л'ильми ба'д аль-маакили валь-машариби аль-муинати аля-л-хифз». Мы говорим о заучивании, о зубрежке, о том, как улучшить память. Так ведь? И под 12 пунктом он говорит, упоминание некоторыми учеными определенного вида еды или же может быть, каких-то напитков, которые также могут послужить причиной для хорошего заучивания или могут помочь в хорошем заучивании. Говорит он, хафизахулла, فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ هَذَ مُجَرَّبْ وَعَلَى كُلِّ حَالِ كُلَّمَا تَحَرَّ الْإِنسَانَ السُنَّةَ فِي أَكْلِهِ فَجَعْلَ ثُلُثًا لِطَعَامِهِ وَثُلُثًا لِشَرَابِهِ وَثُلُثًا لِنَفَسِهِ وَلَازِمَ مِنَ الْمَآكِلِ مَا يَرَاهُ أَنْفَعَ لِعَقْلِهِ وَبَدَنِهِ كان في ذلك جمعا بين امور. طيب. Он говорит, сказали некоторые ученые, выдвинули еще одно, если так можно сказать, предположение, или же сказали, что и то, что проверено опытом, то, что было засвидетельствовано на практике, и как бы то ни было, говорит шейх, чем больше человек следует сунне, даже если он следует сунне в приеме пищи, то есть в своей еде, как, например, говорит он, употребляя пищу, выделяет треть желудка для еды, треть желудка для воды, треть желудка для воздуха или же оставляет для дыхания, и придерживает и кушает ту еду, которую он видит, что больше способствует его умственным каким-то способностям, или же больше делает его более физически сильным, или на дольше хватает его выносливости, допустим, он замечает, что если он кушает какой-то определенный вид еды, то тем самым он собирает, говорит, несколько полезных вещей в себе. Во-первых, что касается того, что упомянул шейх, треть желудка выделяет для еды, треть для воды, треть для воздуха. Откуда это взято? Исходя из хадиса пророка, саллиллаху алейхи вассалям, хадиса, который передает Аль-Микдам ибн Ма'ади Кариб, он говорит, что худший сосуд, который заполнял человек, это его желудок. И если даже ему придется это сделать, то есть придется где-то поесть, то пусть он треть желудка выделит для еды, то есть наполнит едой, треть желудка водой и треть оставит для своего дыхания или же для воздуха. То есть это хадис. И шейх побуждает, говорит, если человек всегда будет этого придерживаться в приеме пищи, то не будет постоянно наедаться, обжираться и так далее, то в этом также будет следование сунне, и в этом будет баракат. И если он будет употреблять ту пищу, которую он видит более полезным для себя, более полезным. Иногда человек там бывает что-нибудь жирное съест, и все, он не может уже шевелиться, лежит, еле дышит, так ведь переел, обожрался и так далее. Какой там уже речь о том, чтобы что-то читать, что-то учить и так далее, там, отдышаться бы, так же. Вот. Поэтому он говорит, если человек, и здесь в сносках также упомянуто то, что говорит подобно имама Шафии, рахимахулла, «Яхузу люббан лильхивз», который употреблял люббан. Люббан – это ладан. Ладан, который жевательный, не который, то есть поджигают и как бахур. Нет, желательный. Говорят, что он полезный, полезный для зубов, для десен, там какие-то антибактериальные свои свойства имеет, для работы желудка полезен. Поэтому имам Ашафи от него передается, что он его употреблял также, для того, чтобы улучшить свою память. И как некоторые высказывали, то есть если посмотреть труды ученых на эту тему, то мы увидим то, что они говорили, что та пища, которая помогает в заучивании, ватыншитуз-дзякира, которая заставляет активно работать твою память, такие вещи, как мед, аль-асаль, вашурбу май замзам, пить воду замзам. Но как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вообще сказал, мау замзам лима шурибаля, сказал, вода замзам для того, для чего пьется. То есть вообще, то есть хадис звучит так, лима шурибаляху, то есть для чего человек его пьет, вот такой результат и получит. Хочет излечиться, излечится, значит. Хочет память улучшить, память у него улучшится. Поэтому мы говорим, одна из причин принятия или лучшего принятия мольбы у человека, это когда он делает свою мольбу, то есть что-то просит у Аллаха, когда пьет воду замзам. Так ведь? И вот одна из причин, он говорит, мед, вода замзам, аль-хаббату сауда. Что такое? Тмин. Тмин. Черный. Вот тамр. Финик. На. И если человек будет этого придерживаться, то есть правил употребления еды, также шейх говорит, он тем самым соберет, то есть воплотит в себе несколько вещей сразу. Минха тааббут ва такарруб лиллахи тааля би хазаль амр. То есть тем самым он, во-первых, приблизится к Аллаху и будет поклоняться вот этим самым действием. Вастинану би суннати Наби саллаллаху алейхи вассалям. И будет следовать сунне пророка саллаллаху алейхи вассалям, который оставил такой завет. Вакана залика анфа али аклихи ва баданихи. И вместе с этим это все еще принесет пользу как его разуму, так и его телу. Лианна шара ля яти илля би кулли хайрин лил акли валь бадан. Потому что с чем бы шариат не пришел, если шариат какие-то правила установил в употреблении пищи, с чем бы шариат не пришел, в этом только польза для людей. Это железное золотое правило. То есть, если человек следует шариату, во всем, в чем бы то ни было, будет баракат, будет только польза для него. Как для его разума, так и для его тела. На. Последнее, то, что упоминает шейх, а это 13-й пункт. Что за 13-й пункт? О чем? Что способствует заучиванию? На. «Ма ятааллаку бикраати намазиджа мин сиярил хуффаз». То, что поможет вам заучивать. А видите, разносторонне подходит шейх. Вплоть до того, что кушать. То есть не только то есть выбрать место, выбрать время и так далее. Все, что он упоминал до этого. Даже то, что ты употребляешь в пищу. И также шейх говорит, даже то, что ты будешь читать. Какие-то примеры. Великий хуффаз. Кто такие хуффаз? Ученые, большие ученые, да, которые заучили много хадисов, заучили много шариата, знают наизусть, если ты будешь смотреть, как учили они брать, то есть смотреть их пример, читать их примеры, это также тебе, будешь читать их примеры, а поможет заучивание тебе. Так бывает? Да, бывает, потому что это станет неким мотиватором для тебя. Ты будешь видеть в них пример. Ну, шейх, иншалла, объяснит это. Говорит... Кутуб ат-тараджим мутаволя. На самом деле книг с биографиями ученых, потому что часто как он, вот его путь приобретения знаний употребляется, упоминается в биографии человека, так ведь? Он говорит, таких книг с биографиями разных ученых, выдающихся людей ислама, много, и они мутаволя, то есть они, это тома целые. Как Сиру Алямин Нубаля, допустим, многотомник мы упоминали, имам аз-Захаби и другие. لكن هناك كتب معاصرة جمع فيها مؤلفوها نماذج من قوة الحفظ عند بعض أهل العلم. Однако есть и книги, короткие книги, которые собрали современники, в которых они упоминают примеры сильного хифза, то есть на то, насколько сильная память была у некоторых ученых. أو عند بعض الحفاظ или у некоторых заучиваний, то есть у тех, кто много заучил шариата. Насколько была сильная память, они приводят в примерах в своих кратких книгах также. И в действительности, если человек посмотрит их примеры, посмотрит, как они заучивали, он просто остановится, то есть в недоумении останется. Очень сильно удивится от того, насколько сильная, крепкая, твердая и обширная память была у этих людей. Сумма идата аммаль. Затем, если он задумается над всеми этими примерами, которые он прочитал, если он действительно поразмышляет, проведет некий анализ, каль, он скажет сам себе, Иннахум фаалу азбабан бада тауфик Иллахи тааля. Несомненно, они что-то предпринимали. После того, как Аллах дал им тауфик, посопутствовал им в этом, даровал им такую память, но были какие-то причины, несомненно, что они сами, сложа руки, не сидели. Они брали, предпринимали какие-то меры, какие-то причины брали. وَلَوْ أَنَّ الْإِنسَانَ دَعَى رَبَّهُ وَفَعَلَ الْأَسْبَابَ فَرُبَّمَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ كَمَا أَتَاهُمْ. И если человек попросит помощи у своего Господа и будет брать причины для этого, то Аллах, субханаху ва тааля, возможно, Аллах дарует ему то же, что даровал и им. Так ведь? Если мы будем их читать и скажем, субханаллах, что мне мешает? Они такие же люди, также на двух ногах ходят, тем же воздухом дышат. У них тот же Господь, что и у меня, к которому взывают и они, и я могу обратиться с этой же просьбой, с которой обращались они. Что мешает мне сделать это? Возможно, Аллах дарует и мне такую сильную память, и я смогу заучивать. Это ответ многим из тех, кто говорит, я уже, брат, очень долгий период учу арабский, не могу, вот, до сих пор там не понимаю это. Вот, брат, вот тебе, то есть все вот эти пункты уже служат тебе помощниками некими для заучивания. А одна из причин, также, которую упоминает шейх, почитай, какими были они, и задумайся, почему они такими стали. Почему они такими стали? Потому что брали причины. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. А для Аллаха это не тяжело. Чтобы даровать тебе знания арабского языка, или даровать тебе то, чтобы ты доучил Коран до конца, Аллаху это легко. Аллах говорит «кун» и становится. Однако что? Мы мало просим, мы мало на него уповаем, больше уповаем на свою память. А что наша память, субханаллах? Не абсолютно ничего. Что-то скажут, через 5 секунд уже забываем, так ведь, как у рыбки память. وَهُنَاكَ كُتَيِّبْ وَقَعَ فِي يَدِ أَخِيرًا لِشَيْحَ عَبْدُ الْقَيُّمِ السُّحَيْبَانِي نعم مِنْتُلَّابِ الْعِلْمِ. Говорит, и недавно мне попалась в руки книга шейха Абдул-Кайюма Сухайбани. Он один из приобретающих, ищущих знания людей, то есть состоявшихся студентов уже. جَمَعَ فِيهِ نَمَازِجَ لَطِيفَ تُأَثِّرُ فِي قَارِئِهَا عَنْ قُوَّةِ الْحِفْظِ. Он привел там, говорит, интересные очень примеры, которые отражаются на том, кто читает эту книгу. То есть оставляют след на том, кто читает эту книгу в вопросах силы памяти, то есть какая сильная была память. وعن العجب في سرعة الحفظ и насколько быстро они заучивали. فلو أنه قرئ وقرأه الجميع لاستفادوا وأفادوا. Если бы, говорит, люди почитали эту книгу, прочли бы ее, то непременно извлекли бы пользу для себя и смогли бы донести пользу для других. وهمم أهل العلم عظيمة. И действительно пыл и усердие ученых людей, оно велико. Он был велик, этот пыл. وَعَزَائِمْهُمْ عَجِيبًا. Их решимость, их усердие на пути приобретения знания – это нечто удивительное. Чем они жертвовали? На что они шли, чтобы приобрести знания или выучить какой-то хадис? وَمِنْ بَابِ التَّرْوِيحِ أَذْكُرْ لَكُمْ لَطِيفًا عَنْ قُوَّةِ الْهِمَّةِ فِي ضَبْطِ الْحِفْظِ وَعَنْ عَظِيمِ الْعَزِيمَةِ. И говорит, чтобы немножко передохнуть, прежде чем перейти к следующему большому разделу, в котором будет о чем говориться. Как ты читаешь, как правильно читать, правила, которые помогают нам для в чтении. Он говорит, я упомяну некоторые примеры, некоторые интересные примеры, которые указывают на силу решимости, на точность заучивания и на великий пыл этих людей. Он говорит, «Каля Убейд ибн Абдель-Вахид ибн Шурейк». Передается от Убейда ибн Абдель-Вахид ибн Шурейка, он говорит, «Хадарту маджлисан кесура здихаму наси фихи». Однажды я сидел на собрании, вот точно так же на уроке, на котором было очень много людей, говорит, прям друг на друге сидели люди. «Фахассасту фи кафая би хаккатин ва харака». И я, говорит, почувствовал, когда сидел, слушал шейха, почувствовал какое-то движение, как будто кто-то мне затылок чешет, говорит. И, то есть, как будто что-то там движется. «Фалямма аратту лин сирафа». «Иза би роджулин юджлисуни факульту малек». Однако, когда я уже закончил урок, я хотел встать и пойти, кто-то усадил меня обратно, говорит. Человек усадил меня обратно, сказал, посиди, подожди немножко. Я спросил, что с тобой, что случилось? «Факаля иджлис фа инни кад катабту л-маджлиса фи кафак фантазирни хатта укабила бихи». Он говорит, подожди, я все это время записывал, говорит, у тебя на затылке, поэтому дай мне свериться своими данными, говорит. Ну, тут нечто подобное от имама Шафи, если не ошибаюсь, тоже передается, что однажды его увидели, что он, кто-то посчитал, что он сумасшедший, когда он сидел и у себя на руке писал вот так. Почему? Чтобы хоть как-то закрепить, то есть лишний раз написать, чтобы закрепилось это. И точно так же кто-то сидел у него на затылке, писал. То есть они все, что слышали, заучивали, брали все причины, чтобы заучить всеми способами. А мы, если книгу просто вот так с полки возьмем, посмотрим, скажем, да, машал, красиво, и все. Нет, поэтому до этого мы говорили, что человек должен предпринимать все, и слуховую память, и зрительную память должен, и все причины, которые до этого уже озвучивались нами. Якулюбну Аби Асим. Также передается другая история от Ибн Аби Асима. Он говорит, «Лямма кана мин амри л'алави биль басра ма кан». Когда случилась та смута алявитов в Басре, вот это восстание, когда они восстание и смуту подняли в Басре алявиты, когда случилось то, что случилось, «Захабат кутуби фалям ябка мин хашей». Он говорит, «Все мои книги ушли». То есть я потерял все свои книги, ничего от них не осталось, действительно мусыба. Вот это горе, вот это беда. Действительно, если все книги у человека уйдут. فَأَعْدَدْتُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِ خَمْسِينَ أَلْفْ حَدِيثِ. И я, говорит, переписал из того, что помнил, 50 тысяч хадисов записал. То есть ни одной книги не осталось, я просто по памяти записал заново 50 тысяч хадисов. كُنْتُ أَمُرُّ إِلَى دُكَّانِ الْبَقَالِ فَكُنْتُ أَكْتُبُ بِدَوْءِ السِّرَاجِهِ. Он говорит, я когда проходил мимо бакалеи, мимо продавца, который вот в бакалейной лавке, когда проходил мимо его светильника, записывал хадис, то есть там вставал и записывал там хадисы, которые я помню. И таким образом, говорит, записал 50 тысяч хадисов. ثُمَّ تَفَكَّرْتُ إِنِّي لَمْ أَسْتَأْذِنْ صَاحِبَ السِّرَاجِ. Затем в один день я задумался, а когда все это время я записывал, я же ни разу не попросил разрешения, говорит этого человека. Ни разу не попросил разрешения у владельца магазина, у того, кому этот светильник принадлежит. فَذَهَبْتُ إِلَى الْبَحَرْ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ أَعْدَدْتُ ثَانِيًا. Я, говорит, направился к морю и стер все хадисы, то есть все эти чернила снова смыл, все, что записывал. И затем, говорит, записал их еще раз. И затем записал их повторно еще раз, 50 тысяч хадисов. Валлахи, если сейчас у кого-нибудь спросить, брат, хоть раз один хадис ты сел и записал от начала до конца в тетрадке. Один хадис. Вот чем отличаемся мы и чем отличались они, Мафон. Мне отвечать не надо, каждый сам знает ответ. 50 тысяч хадисов записал, когда понял то, что нет, вот решил, что? Сказал, это неправильно были записаны. Смыл и еще раз записал 50 тысяч хадисов. Хорошо, другой вопрос. 50 тысяч хадисов кто-нибудь прочитал хотя бы? 5 тысяч хадисов кто-нибудь прочитал? 50 хадисов кто-нибудь выучил? Каждый сам знает ответ. Каждый сам знает ответ. И потом мы говорим, почему в их время было вот так? Почему они брали власти, целые народы захватывали? Почему мы в униженном положении? Почему мусульман убивают и так далее, постоянные депрессии и так далее и тому подобное. Брат, а что ты предпринял, чтобы этого не было? Что ты предпринял? Что из религии ты изучил? То, что, как говорил имам Малик, рахимахулла, он говорил, «Лан туслиха ахиру хадихи л'умма илля бима асляха бихи ауалюху». Не исправит положение последнего поколения этой общины, то есть последнее поколение мусульман, их положение, их состояние не исправится. Кроме как, или исправится оно только посредством того, посредством чего исправилось первое поколение. А что это? Аль-Ильму аль-Амаль. Знание и практика этого знания. Вот то, что дало им победу, вот то, что... А мы ленимся знания приобретать. И мы можем только плакаться, что вот у нас вот так, здесь мусульман вот так, там мусульман вот сяк. Хорошо, что ты сделал, чтобы этого не было? Я на аватарке флаг некой страны выставил. Аллаху Акбар, молодец, старательный. Мучтахи. Сколько хадисов прочитал, сколько хадисов изучил. И мы с вами приводили асар, что Аллах Субханаху Ва Тааля дает победу этой общине по причине того, что мухаддисы выходят в путь для изучения хадисов. По причине того, что ученые этой общины, приобретающие знания, выходят в путь для того, чтобы изучать эту религию, приобретать знания, Аллах дает победу этой общине. Это одна из причин. Причин на самом деле много. Но, субханалла, мы видим, что относительно всех этих причин они беспечны. Однако все их причины — это где-то статус написать, там, такая-такая страна, мы с тобой, значочек какой-то себе прикрепить. Вот и все, субханалла. И думают, что они сняли с себя ответственность. Нет, калля, вамарра, мемарра, калля. 100 раз нет, не сняли вы с себя ответственности. И вся кровь, которая проливает, вот из-за вас. Из-за вас, потому что вы не учитесь и вы не делаете ничего. И потом еще умудряетесь обзывать тех, кто приобретает знания и доносит, теоретиками и тому подобными кличками, смеяться над учеными, ругать этих ученых, предостерегать людей от ученых под разными кличками, лозунгами. Это джамит, этот мадхалит, этот вахабит, этот такой-сякой и так далее. Валлаху аль-мустаан, валлахи, кровь этих мусульман на вашей совести. Клянусь Аллахом. На совести хариджитов, на совести ихванов и подобных сект, которые отдалились от знания и сделали себе что? Лозунгами эмоции мусульман, игра с чувствами мусульман, с эмоциями мусульман и так далее. Валлаху аль-мустаан. Таиб. فَهَذِهِ الْحَافِظَ الْقَوِيَّ لَمْ تَأْتِ عَنْ فَرَغْ. И шейх еще раз подчеркивает, и говорит, такая сильная память не пришла она вот просто так к людям, не была дарована просто так. لَكِنْ بِعَزِيمَةٍ وَعَزِيمِ الْهِمَّ بَعْدَ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Однако это по причине их сильной решимости, их пыла, с которым они рвались к знаниям. Что в наше время, что значит, машаллах, как они рвались к знаниям, а мы в наше время как можем рваться к знаниям? Постоянно слушать лекции, постоянно читать книги. Если где-то знаешь, что есть живой урок, посещать, сказать, ставить себе, мы об этом еще скажем, и говорили уже не раз, ставить себе обязательно, что вот этот урок я должен посетить, вот там я должен быть и так далее и тому подобное. Вот так. А не так, что, субханаллах, все это только на словах остается. И поэтому, говорит, вот такая память им была дарована Всевышним Аллахом, не потому, что они целый день спали, нет, а именно потому, что они брали причины. Из-за их... Аллах увидел в их сердце искренность, Аллах увидел в них решимость, Аллах увидел, что они действительно хотят пользу принести этой религии посредством заучивания и практики этих знаний. И Аллах субханаллах дал им тауфик. Поэтому шейх говорит, после тауфика от Всевышнего Аллаха, это была их решительность, это была их усердие, их пыл в приобретении знаний. На.